Глава 12, в которой Иван врет. «Сир, сир, ла дан ла мэр, ла навир!» «Господин, господин, там в море корабль!» «Отвали, тварь! Поспать не дают!» За спиной недовольно зашевелилась Анжела. Уснули они только под утро. И вот, пожалуйста, будет ни свет ни заря. «Сволочи!» Мсье Фарик, как его тут называли все без исключения, сбросил с себя изящную ножку девушки и, шатаясь, выбрался из хижины. «Наши вернулись!» Черное сморщенное лицо верного Абдуллы выразило тревогу. «Нет, мсье, чужой, черный!» Французский у этого сенегальца был безумно коряв. Понимать его получалось с 5 на 10. «Окей, Абдулло, пойдем, посмотрим». И вправду. Кораблик, а скорее большая лодка, стоявшая в 100 метрах от берега, была почти черная. Вокруг в радостном возбуждении уже приплясывали и орали рыбаки и соледобытчики, размахивая руками и пронзительно зазывая в гости чужеземцев на своем варварском наречии. Фарик прищурился. В рассветных лучах посверкивал блик. С лодки явно кто-то его разглядывал. «Бинокль!» Мужчина поднял над головой руки, сжал их в рукопожатии и немного потряс. Сзади, на ходу застегивая лохмотья шорт, прибежали Герд и его жена. За ними во весь дух к пляжу неслось все остальное население поселка. «Кто это, Фар?» «Пока не знаю. Точно не наши. Вроде бы европейцы на палубе. Не могу рассмотреть». Бинокля у них не было. У них здесь вообще ничего не было. Палки-копалки, каменные топоры и связка ключей из кармана Герда. Вот и все. «Ты. Тащите лодку на воду. Сплаваю, узнаю, кто это и что им нужно». Мсье Фарик ни черта не боялся. 3 голых африканца по команде смуглого здоровяка прекратили пляски и резво поволокли, Иван затруднился, утлый челн, иначе и не скажешь, к воде. В эту байдарку уселся сам здоровяк и, взяв в руки весло, поплыл к беде. «Барни, готовьтесь!» «Плывет!» «Франц, двигатель не глуши!» «Ты и ты!» Палец Маляренко ткнул в звонаревских опричников. «Смотреть по бортам и назад, в оба!» Тем временем... О, вспомнил! Пирога аборигена преодолела прибрежный прибой и начала быстро приближаться к лодке. Иван поправил мачете на поясе, посмотрел на Игоря с арбалетом и взялся за пустой немецкий автомат. «Будем колотить понты!» Смуглый полуголый человек в пироге больше всего смахивал на какого-нибудь полинезийца или метиса латиноса. Здоровяк остановил свою лодочку в 5 метрах от беды и, немного приподнявшись, очень вежливо произнес что-то вроде «бонжур, мсье». Ваня с самым тупым выражением лица, на которое он был способен, посмотрел на своего лейтенанта. Ермолаев пожал плечами. Французского здесь не знал никто. Здоровяк, видя, что его не понимают, предпринял новую попытку. «Hello? How are you?» Вот это другое дело. Маляренко наклонился над люком в трюм и заорал. «Франц, бля, вылазь! Толмачить будешь!» Игорь толкнул Ивана в бок. «Шеф, смотри!» Здоровяк в лодке замер в полустоящем состоянии с открытым ртом, а потом на чистейшем русском языке произнес: «Братцы!» Из глаз его ручьем хлынули слезы, и полинезиец повалился на дно своего суденышка. «Братцы мои, как же я вас ждал!» Историю Фархада Викторовича Иванова смело можно было экранизировать. Поворотов и виражей в ней было столько, что хватило бы на небольшой мексиканский сериал. Началось все с того, что его мама, красавица Арзыгуль, без памяти влюбилась в молодого лейтенанта из панфиловского погранотряда Витьку Иванова. На этом месте рассказа гостя Иван подпрыгнул. «Земляк!» Так вот, Витька был высок, строен, голубоглаз и блондинист. Сердце восточной красавицы было покорено в одно мгновение, а тот факт, что она с 5 лет была уже обещана другому, ее совсем не волновал. В общем, родился он. «М-да. А папаша, как узнал, что мать мной беременная, так и... слинял. Ага. А родня моя уйгурская от матери отказалась. С этим у нас было строго. Ну, мама меня в охапку и в Алма-Ату. Брателла, земеля, я что же? Иван бросился обнимать гостя, а тот не поверил. Как? Вот это да! Мужики тискали друг друга в объятиях и ревели что-то радостное. Народ вокруг тоже улыбался и прыгал. Это событие было из ряда вон. Найти земляка через 1000 лет за 1000 километров от дома. Игорь, тащи рюмки. Ну, за встречу. Когда бутылка опустела, а бурные эмоции стихли, Фархад продолжил свой рассказ. Кстати, Феде меня зовите, ладно? Ну, так вот. После развала Союза в голодные 90-е, отец вдруг вспомнил, что у него есть сын, и перевез их к себе, в Пензу. А я к тому времени паренек был не слабый. Юношеская сборная Казахстана по легкой атлетике все-таки. Легкой? Да, молот метал. Так вот, приехал я в Пензу, школу заканчивать. Друзья появились, приятели, а потом... Потом было все как в кино. Бритоголовая шпана, оскорбление и, конечно, драка из-за девушки. Подрезали меня, но и я им вломил неслабо. Челюсть одному сломал, а он... Сын крутого. Хуже, милиционера. В общем, батя мне и говорит, поезжай куда подальше, а то закроют. Уехал? Уехал. Куда? Во Францию, в иностранный легион. На судне повисла тишина. Экипаж внимательно изучал гостя. А ведь точно, могучий мужик, дядя Паша в молодости. Отслужил 10 лет, Африка, Южная Америка, Полинезия, повоевал. Сменил имя, фамилию, дали гражданство, женился. Вот такие дела, земеля. А здесь как оказался? Карие глаза Феди то смеялись, то вновь наполнялись слезами, и он принимался жать всем руки. Было видно, что он до сих пор не верит в реальность происходящего. «Братцы!» Федя сглотнул, вытер навернувшуюся слезу и рассказал. Бывший сослуживец позвонил ему домой, в Гренобль, и пригласил на обкатку своей новой яхты, каковая должна была состояться в одном из бельгийских портов. Все было очень мило. Хозяин с женой и детьми, друзья и подруги жены – все кричали 7 футов под килем, пили, кто соки, кто шампанское, и купались, и загорали. Был на яхте и особо приглашенный гость, тот, кто, собственно, эту крошку своими руками и построил. «Классный мужик этот Герд, и семья у него что надо!» Федя, захлебываясь от счастья, рассказывал, рассказывал и рассказывал. Первый за 4 года алкоголь развязал ему язык на полную катушку. Иван посмотрел на Игоря. Тот кивнул, мол, запомнил, мастера зовут Герд. А потом бац, налетела буря и нас об скалы, хрясь! Федя завис и перестал улыбаться. Только я да Герд с семьей и выплыли, остальные все. Остров-то этот небольшой, я его за 3 месяца весь обошел, вот так, народ пособирал. Федя помолчал, а потом смачно сплюнул за борт. Лучше б не собирал. Я на этих негров в Заире и Руанде насмотрелся «во!» Ладонь черкнула по горлу. «Дикари, честное слово! Потом еще одну компашку надыбал. Прикинь, нудисты! Вообще голышом были, придурки! Ну и пару семей пакистанцев еще нашел. Вот такие дела!» Маляренко сидел, слушал и офигевал. Нарисованная им в своем воображении картина о бедных белых рабах, строящих неграм-пиратам галеры, рассыпалась, как карточный домик. Здесь всем единолично рулил мсье Фарик, то есть Федя собственной персоной. А правой рукой у него был тот самый командир налетчиков. 2 года корабль этот строили. Такой баобаб один на всем острове был. Уже сухой стоял, прям вон там. Федя махнул в сторону хижин. Как Диаб вернется, посмотри. Тебе понравится. Герд такое чудо построил. Я Диабу говорю, сплавай, поищи. А, да, спасибо. «Да, хватит. Посмотри, что да как. Может, еще кого найдешь?» Федя выпил залпом еще один бокальчик брашки и продолжил. «Шебутной народ!» Внешне Иван продолжал все так же с улыбкой слушать болтовню гостя, но внутри его разливался холод. Этот отправил их. «Да, видели мы этот катамаран?» Улыбка босса была от уха до уха. Маляренко... В полном восторге подпрыгивал на месте. «Класс! Супер! Агрегат обалденный! Твои ребята нам и показали, где вас искать!» «Это же твои, да?» «Я не ошибся?» Довольный похвалой Федя с готовностью заглотил крючок и кивнул. «Мои! Как они там?» «Вот ты и попал». «Да нормально. Вдоль берега на запад шли, а мы им навстречу. Остановились, они нам руками помахали, мы им. И вот мы здесь. Блин, земеля!» Лейтенант Игорь Ермолаев ничего не понимал. Хозяин продолжал пить с этой тварью, чокаясь и братаясь. «Это же он! Брателла, выпьем!» «А чего ж сам не поплыл, раз это твой корабль?» Федя пьяно рыгнул и почесал лохматый затылок. «Сложно все. Без меня тут полный бардак начнется. Я их тут всех вот так держу!» Кулак у Феди был не меньше Андрюхинова. Иванов отправился на берег, когда солнце уже стало клониться к закату. Его изрядно покачивало, но в целом держался он бодрячком. Стоило ему отчалить, как Маляренко сбросил маску радушия. «Все поняли, мужики. Чьи это были негры?» «Франц, рули прямо в море. Подальше от берега. Еще один абордаж я не хочу». Ночь прошла спокойно. А утром беда снова вернулась к глинистому берегу, на котором их встречала еще большая толпа народа и две лохматые собаченцы. Лужин взял трубу, сел на нос и занялся подсчетами. «Белых — десяток. Еще мавры какие-то — 20. Негров — примерно 80. Точно не скажу, мельтешат, заразы». На этот раз Федю на борт не пустили, как и еще двух делегатов на другой пироге. Иванов с вопросительным выражением на лице остановился в паре метров от лодки после предостерегающего окрика с беды. Из рубки выскочил бородатый земляк. «Ладно, Федор, поплыли мы дальше. Бывай, еще свидимся». Маляренко широко и сердечно улыбнулся и помахал рукой. «Пора нам, дела, понимаешь, торговые». Иванов растерялся. «Как же так? А он, а они? Куда же?» «Ребят, а мы? А я?» Ваня пожал плечами. «А что вы? Познакомились, поздоровались, выпили. Пора и честь знать». От берега отчалили еще 5 лодочек, на которых сидело человек 20. «Сам понимаешь, опасаюсь я», — Иван показал на подкрепление. «Ты же видел, что наши автоматы немецкие просто реквизит, иначе бы мы в доспехах и с арбалетами не ходили. Извини, Федя, от вас нам...» «Ничего, кроме головной боли. Поиметь нечего. С голода вы, я смотрю, здесь не пухнете, так что...» «Ваня! Погоди!» Иванов лихорадочно искал причину, по которой Иван мог остаться, а то и... «Забери меня отсюда! Брат, забери! Я же свой, русский!» Мужчина в волнении подскочил на ноги, отчего пирога опасно закачалась. Но Феде было на это наплевать. Он умоляюще смотрел в глаза Ивану. Тот изменился в лице и с большой неохотой кивнул. «Ладно, этих отгони сначала, потом возвращайся. Поговорим. Герда тоже захвати». «Нашелся, блин, свой». Братания больше не было. Земляк сидел напротив и с жестким прищуром рассматривал его и Герда. Впрочем, фламандец на Ивана внимания не обращал, с жадным интересом разглядывая лодку, на которой он находился. «Оак?» «Чё?» Федя перевел. «Спрашивает, это дуб?» Капитан этих купцов вопрос проигнорировал, продолжая смотреть прямо на Иванова. «Что ты можешь мне предложить? Почему я должен тебя отсюда забрать? Рассказывай о себе и своих людях». Иванов с готовностью открыл рот и завис. Предложить месье Фарику было нечего. «Я боец, хороший боец, ну и... А чего я еще умею-то?» «Все. Герд, он моряк, яхтсмен, и лодки умеет строить». Бельгиец на разговор не отвлекался, усиленно ковыряя грязным ногтем шов палубы и явно пытаясь что-то припомнить. «Герд, ты такое...» — Иван показал на свою лодку. «Построить можешь?» Бельгиец оторвался от созерцания палубы и кивнул. «Если будут хорошие металлические инструменты...» «Будут тебе инструменты. Хочу тебе контракт предложить. Поговорим?» Они договорились. Бельгиец строит Ивану для торговых дел еще одну такую же лодку, взамен получая право жить в замечательном государстве. «Целая страна, Герд. десятки тысяч человек. А я тебе вид на жительство справлю. А не захочешь, можем оплатить твою работу деньгами или товарами и отвезти тебя и твою семью обратно, сюда. Вдруг по неграм своим соскучишься». На этом месте разговора бельгиец разом утратил гордый и независимый вид, встрепенулся и отчаянно замотал головой, мол, не соскучусь ни за что. И вообще, даешь цивилизацию, даешь Европу. «Ладно, с Гердом решили. Ну а ты-то нам зачем, а, Федь? Боевики нам не нужны, а начальства у нас и без тебя хватает. Еще что-нибудь умеешь, а?» «Как? Я же свой, русский, да я за любую работу!» «Нет, Федя, ты француз. Ты имя и фамилию сменил. Извини, русский в данном случае не аргумент. И разнорабочие нам тоже не нужны, своих хватает. Да и не будешь ты на лесоповале горбатиться. Проблем с тобой потом не оберешься». Маляренко старательно изображал сомнение, но тут на сцену неожиданно вышел Игорь. «Кэп, тут такое дело. Северные же с китайцами разборки учинять собрались. Наемники им пригодятся, особенно такие спецы, как он. Нам перевести Федю нетрудно, а Спиридонов тебе спасибо скажет, да и за доставку медяк приплатит». Маляренко сделал вид, что задумался. Услышав слова «китайцы», «разборки» и «наемники», Федя резко вспомнил о своей уйгурской родне и сходу ударил себя кулаком в грудь. Этот шанс упустить он не мог. «Я согласен. С узкоглазыми за ридную уйгурщину поквитаюсь». Ваня заулыбался и дружески хлопнул Иванова по плечу. «Довезем тебя в лучшем виде. Добро пожаловать. А теперь давай об остальных». Подбородок Маляренко указал на пляж, на котором собралась толпа человек 100 и терпеливо ожидала возвращения своего вождя. С остальными разобрались быстро. Про пакистанцев, живших отдельным табором, ни Федя, ни Герд даже и слышать не хотели. «Полный трындец, фанатики оголтелые. А белые, нудисты эти». Федя ухмыльнулся. «Две пары гомиков, лет под 50, нужны еще пяток баб. Симпатичные, конечно, но все под неграми давно, у всех дети. В земле ковыряются потихоньку». Насчет европейцев Герц тоже пошел в отказ. Мол, я не с ними, хоть они и бельгийцы. Я и моя семья не они. А вот про негров оба гостя сказали много хорошего. И работящие есть, и не дураки. Если их жестко контролировать, то они горы свернут, причем вручную. А что культуры маловато, ну да, есть такое дело. Так ведь у всех свои недостатки. «Кое с кем можно дело иметь. Вот, например, Диаб. Я его капитаном катамарана назначил. Нормальный мужик, головастый, с понятием». Иван широко улыбнулся. «Мы им дорогу в наш порт показали. Там увидимся, поговорим. Ну что, милости прошу на борт. Перевозите семьи». Сначала Федя задумался, а потом сказал, что его гарем из 3 чернокожих красавиц ему нафиг не нужен, и что он лучше заберет с собой собаку. «Ретривер, сука, не старая еще. Прибилась ко мне, когда по острову шлялся». Маляренко вспомнил, что давно пора женить Бима, и обрадовался. «Здорово. У меня спаниель есть, кобель. Породнимся, земеля». Герд почесал бороду и сказал, что у него есть жена, сын и еще один сын. А собаки у него нет. Вещей тоже нет. Никаких. Маляренко посмотрел на небо. Был полдень, и солнце стояло в зените, а на берегу... «Ребят, а вам сюда перевести-то ваших дадут?» Толпа на пляже уже была вся поголовно вооружена камнями и палками. Мужчины несколько секунд растерянно смотрели на своих соплеменников, а потом Герд вскочил во весь свой 2-метровый рост и отчаянно закричал. Пяток закутанных в лохмотья мавров крепко держал за вывернутые руки женщину и 2 подростков. Федя вскочил на ноги и издал жуткий рык. «Пиздец! Эти паки меня достали!» Он одним прыжком перепрыгнул через борт прямо в свою пирогу и схватился за весло. С другого борта раздался плеск. Герд решил махнуть на берег вплавь. Маляренко не думал ни секунды. «Франц, к берегу! Стас, как подойдем, стреляй! Арбалетчики, смотрим по сторонам! Бейте любого, кто криво посмотрит!» Ваня отшвырнул бесполезный немецкий автомат и вытащил мачете. «К бою!» Беда смогла обогнать пирогу Феди и остановилась почти всев на прибрежную отмель. Прибой здорово качал кораблик, и Станислав под прикрытием арбалетчиков спрыгнул с носа лодки, уйдя в воду сразу по пояс. Черные аборигены, увидев, что мсье Фарик в ярости несется к берегу, а пришельцы достали автомат и поперли в атаку, разом рассыпались по своим хижинам и навесам, всем своим видом показывая, что они тут просто мимо проходили. Зато пятеро смуглых бородачей только крепче взялись за свои заточенные колья, прижав их к шеям заложников. «Брось!» Иван забыл, что эти люди не понимают по-русски, и цедил сквозь зубы, подходя все ближе. «Брось, ну, брось кол!» Рядом стоял Лужин, намотав брезентовый ремень на кулак и прицелившись в голову самому старшему. Следом выбрались на берег арбалетчики и Федя с огромной дубиной. «Шеф, держу!» «Держу, я тоже!» «Четверых сразу!» «Хорошо!» «Брось, бля!» Старший бородач по виду натуральный душман нервно оглянулся на своих и немного опустил заточенную палку. Федя подскочил и что-то заорал на непонятном языке. Душманы вздрогнули, а попрятавшиеся негры ломанулись кто куда. «Да пошло оно все! Огонь!» Стрелки не подвели. Трое пакистанцев рухнули сразу. Еще одного, получившего болт в грудь, добил из автомата Стас. Пятый бросил затею с заложниками и, петляя как заяц, припустил к хижинам, но получил в спину сокрушительный удар дубиной Феди. Корягу эту Иванов метал на отлично. Все-таки сборная РК по легкой атлетике.